Собравшиеся по моему приглашению промышленники переглянулись. С одной стороны, переться куда-то за тысячу верст им явно не хотелось, тем более что и у себя дома можно было более чем успешно развивать любимое дело. С другой стороны, если посмотреть на предложение чисто с коммерческой стороны, не учитывая целой кучи мелких проблем, которые обязательно вылезут по ходу дела, то выглядело оно достаточно привлекательно. Тут и государственная поддержка, и инвестиции, и гарантированный сбыт. В ином случае о таком можно было бы только мечтать. О каких суммах идет речь, Николай Павлович? После короткой паузы, как раз внесли большой самовар, и расторопные лакеи быстро наполнили всем присутствующим чашки. Первым подал голос Бланкеннагель. Какое количество крестьян предполагается привлечь и какова будет посевная площадь, которую предполагается занять свеклой? Как я уже говорил, первые переселенцы, примерно 400-600 семей, планируется переправить на юг уже следующей весной. Сейчас идет заготовка для них провизии, стройматериалов и всего прочего, что понадобится на новом месте. Дальше это количество планируется только увеличивать. Что же касается инвестиций, я сделал глоток чая. Чай был китайский и очень качественный. В прошлой жизни такой найти было достаточно непросто. Я готов выделить любую разумную сумму денег, которую вы сможете освоить. Под надзором моих людей, естественно. То же касается посевных площадей. Любое разумное количество. Земли на юге много, чернозем, для выращивания свеклы, кстати, подходит куда лучше, чем на Брянщине. Хаем задумчиво нахмурил брови Мальцов, глянул на коллег и озвучил мысль: если крестьянам гарантировать выкуп осенью свеклы по стабильной цене, они с удовольствием будут выращивать именно ее, дабы зерновыми перекупами не связываться. Под это дело можно и ссуду выдать семенами и инструментом. Более того, кивнул я, как бы предлагая развивать мысль в практической плоскости, вот тут я подготовил примерную роспись возможной продукции потенциального завода по переработке сахарной свеклы. Куда, предположим, продать спирт вы и сами найдете, а вот что касается прочих отходов, то у меня есть предложение создать большой животноводческий комплекс, коровок в общем, кормить отходами сахарного производства. А если развить идею дальше, то можно и сырное производство еще добавить, как вариант. Коровы, сыр, не понял, к чему я клоню Мальцов. Животноводство было совсем не профильной темой собравшихся. Видите ли, там на юге стоят наши войска, в Бессарабии, в Крыму, по берегам Черного и Азовского морей. Солдаты при этом тоже хотят кушать, каждый причем день, а из-за того крестьян в округе немного, провизию приходится либо завозить из центральных губерний, что дорого, либо импортировать, что тоже не слишком приятно. Вы понимаете, к чему я клоню. Обсуждение деталей в итоге затянулось надолго. Промышленники были обстоятельными людьми, привыкшими считать деньги и мыслить цифрами. С одной стороны, цифры им говорили, что предложение заманчивое, возможно даже слишком, с другой — идея ехать обустраивать достаточно сложное и высокотехнологичное по нынешнему времени производство с нуля практически в голую степь, эта задачка была, что называется, со звездочкой. Результатом прошедшей встречи стало создание Южно-Русского сахарного общества, которое объединило главных энтузиастов этой отрасли и стало впоследствии важнейшим столпом освоения края. Уже к осени следующего 1810 года на берегу Днепра южнее Екатеринослава был построен первый в этом регионе сахарный завод, способный переработать за сезон 35 тысяч пудов сладкого продукта. А еще за следующие 5 лет подобных заводов товариществу стало принадлежать уже 4 штуки. Еще одним бриллиантом, который удалось вытащить из кучи шлака, стал академик Петров Василий Владимирович. Собственно, он к концу нулевых уже был вполне сформировавшимся ученым, достаточно известным как в России, так и за рубежом. В процессе сбора информации по этому человеку я быстро просмотрел несколько его монографий и был поражен тем, что такой человек в середине 21 века оказался практически полностью забыт. Ну, то есть профессионалы о нем скорее всего помнили, но лично я из всех русских ученых, так или иначе занимавшихся электричеством, смог бы вероятнее всего вспомнить только Яблочкова и Ладыгина, и то без подробностей. Естественно, мимо такого человека, написавшего письмо с просьбой выделения средств на дальнейшие исследования в обозначенной области, пройти я не смог. Для знакомства с физиком я отправился во все ту же медико-хирургическую академию, прихватив с собой Воронцова и Севергина. Первый по традиции придавал моей фигуре веса, а второй выступал прекрасным примером того, каких успехов можно достичь, согласившись работать на молодого великого князя. Василий Михайлович за прошедшие 6 лет не только заработал достаточно приличный капитал, стал руководителем настоящего по нынешним временам химического концерна, в который входило несколько производств и исследовательских лабораторий, но и написал десяток монографий по несекретным разработкам, ведущимся под его руководством. А за открытие йода и обустройство его выделки, естественно, деньги на это пришлось давать мне, поскольку у государства на такие игрушки их никогда не было. Он был награжден орденами СВ, Анны III и II степеней соответственно. Достаточно завидный рывок карьеры как за такой невеликий срок. Как думаете, Яков Васильевич будет сильно ругаться, что мы у него такого спеца похитить собираемся? Не думаю, пожал плечами Воронцов, спрыгивая с подножки кареты и стремясь не слишком испачкать сапоги в грязи. Как это бывает в Питере, вслед за холодной осенью, когда все было засыпано снегом и стоял изряднейший дубарь, природа преподнесла достаточно теплый декабрь. Снег тут же растаял, превратившись в мерзкую жижу, а с неба то и дело начинало падать что-то неопределенное. Ни дождь, ни снег, ни туман. В украинском языке есть очень подходящее, неприятное даже на слух словом «река», характеризующее такого рода осадки, так вот это было именно оно. Все ж физика, не основной профиль заведения. Если что, сделаем небольшое пожертвование в фонд академии, и на этом вопрос закроется, показался из кареты Севергин. Я ему наобещал огромные перспективы для исследований на стыке химии и электротехники, отчего ученый был весьма и весьма воодушевлен. Эки вы меркантильный, подначил я химика. Просто трезво смотрю на вещи, не повелся тот. Общение со мной явно дурно влияло на местных, делая из них даже больших материалистов, чем я сам. Впрочем, общение с председателем Академии Вилли действительно прошло без особых проблем, и шотландец совершенно не возражал против возможного похищения одного из своих преподавателей, высказав только надежду, что тот не будет забывать Академию и иногда будет устраивать тут открытые лекции, рассказывая о своих открытиях. Видимо, пример Севергина, чье имя стало за время работы со мной весьма авторитетным в научном сообществе столицы, недвусмысленно говорил о радужных перспективах физика. Сам Василий Владимирович оказался таким себе невысоким сухоньким мужичком 50 лет, с немного бегающим взглядом безумного профессора, который долго не мог понять, что от него хотят эти люди. Потом, когда ему показали его же письмо, о котором физик, видимо, уже успел забыть, тот подскочил с места и принялся носиться по кабинету, что-то бурча про отсутствующие интересы и недостаток финансирования. Пришлось встать, поймать ученого и немного его встряхнуть. Благо в свои неполных 14, ростом я уже был повыше Петрова. Василий Владимирович, когда в глазах физика вновь появилась осмысленность, я принялся объяснять, зачем мы приехали. Личная лаборатория, неограниченное финансирование, возможность набрать учеников и помощь в публикации работ как в отечественных журналах, так и за рубежом. А как же мое преподавание в академии? Я же не могу бросить студентов, нахмурился ученый. Можете преподавать, но не в ущерб основной деятельности, великодушно разрешил я, заранее собираясь загрузить физика так, чтобы тот и пискнуть не мог. Итак, что скажете? Я согласен, кивнул Петров и бросился к столу, как будто прямо сейчас собираясь начать упаковывать вещи для переезда. Пришлось немного попридержать его, сообщив, что для начала нужно подобрать помещение, завести туда мебель и оборудование, нанять людей, а уж потом можно и самому перемещаться. Электротехническую лабораторию я задумывал давно, понимая, что это будет одним из главнейших научных направлений в XIX веке. Останавливало меня только то, что никаких прикладных идей насчет того, чтобы можно было бы изобрести вот прямо сейчас и сразу пустить в производство, не было. Либо у меня не хватало знаний, либо предмет был слишком технологически сложен. Например, телеграф. Теоретически идея понятна: с одной стороны искровой передатчик, с другой стороны детектор, между ними провод, ничего сложного. А вот как оно должно выглядеть на практике, хоть убей, представить себе не могу. Или лампа накаливания, предмет максимально простой и утилитарный, однако не технологии производства вольфрамовой, или что более реально, угольной, у меня в чертогах разума не завалялось. Из простого, что можно соорудить буквально на коленке, я мог предложить физику исследовать электролиз и гальванизацию. Тем более, что второе теоретически имело и прокладный производственный смысл. Например, хромирование стволов по идее должно было бы повысить их живучесть. Или нет, ну не металлист я не знаю. Даже не знаю, открыт ли уже хром как химический элемент. В общем, начала свою работу лаборатория уже весной 2010 года, и вероятно это была самая крупная и лучше всего оборудованная электротехническая исследовательская лаборатория в мире. Понимая, что именно в этой сфере наука как таковая еще только зарождалась и можно резким рывком уйти вперед, оставив конкурентов позади, создать научную школу, на которую будут равняться, денег я напожалел. Практика, впрочем, показала, что вложения эти были совершенно не напрасны. Глава 24. Начало нового 1810 года принесло в Европу продолжение войны. Все хуже дела шли у французов на Пиренейском полуострове, где объединенные испано-британо-португальские силы сначала выбили французские дивизии из Португалии, потом из Южной Испании и осадили занятый неприятелем Мадрид. При этом войска, сражающиеся под революционным триколором, несмотря на лучшую подготовку, оснащение и снабжение, постоянно несли жесточайшие потери от действий местных жителей, воспринявших иностранную интервенцию как повод общенародному выступлению. Привыкшие на европейском ТВД спокойно добывать себе провизию и все необходимое на захваченных территориях, в Испании французы столкнулись с тем, что буквально любую булку хлеба им приходится отнимать с боями. А потом, что особенно неприятно, эта булка хлеба еще и отравленной могла оказаться. Испанцы дрались отчаянно, не жалея ни себя, ни противника, продолжая сопротивляться до последнего в тех ситуациях, когда армия любой другой европейской страны уже давно бы сложила оружие. Одновременно с этим война шла и в Германии. Со своими традиционными противниками, коих Наполеон бивал уже не раз, дела у него шли в более привычном ключе. Вновь удивив всех, Бонапарт не стал двигаться в сторону Берлина, чего ждали коалиционеры, а вместо этого повторил свой прошлогодний маневр, двинувшись на юг в сторону Вены. Оставшаяся без прикрытия австрийская столица пала под ноги французского солдата практически без сопротивления. Эрцгерцог Карл, откровенно проворонивший этот обходной маневр противника, мог только в бессилии наблюдать с противоположного берега Дуная, как армия Бонапарта входит в его столицу. Его авангард опоздал буквально на день. Взятие Вены в Санкт-Петербурге стало излюбленнейшим предметом скабрезных анекдотов столичных остряков и окончательно уверило общество в том, что переходить на сторону Пятой коалиции – дело неперспективное. При этом с тактической точки зрения особой пользы взятие австрийской столицы не имело. Можно сказать, что стороны, сев на странную, немного парадоксальную машину времени, переместились обратно в мае 1809 года, только теперь на другом берегу Дуная стояли не только австрияки, но и прусские корпуса вместе с ними. При этом общий расклад сил изменился на так уж чтобы сильно. У французов было около 140 тысяч штыков, общая же австро-прусская армия насчитывала примерно 160. Стояние на берегах Дуная продолжалось всю весну и начало лета, при этом Бонапарт никуда особо не торопился. Это же не его столицу методично разоряет вражеская армия, а коалиционеры в себе силы и смелость попытаться повторить прошлогодний трюк, удавшийся французам, найти не могли. Тем временем у нас на юг отправились первые переселенцы. Не сказать, что все прошло без накладок, однако в целом начало эксперимента выглядело удачным. За собственными наделами и личной свободой на юг двинулось чуть больше 1500 семей, еще в конце зимы собранных в большом лагере в верховьях Днепра. Едва река вскрылась, и началась весенняя навигация, людей вместе со всем скарбом посадили на баржи. Это были наспех собранные конструкции, которые в конце пути должны были вновь стать стройматериалом, и отправили вниз по течению, чтобы успеть еще в этом году засеять поля. Для того, чтобы распахать степь, пришлось из своих средств закупать целый табун лошадей и устраивать такой себе прообраз МТС только в непарнокопытном варианте. Кроме того, был сформирован десант из агрономов, почвоведов и прочих специалистов по сельскому хозяйству, которые должны были на первых порах помогать переселившимся крестьянам осваиваться на новом месте. В итоге денег было потрачено просто немерено. Переселение одной семьи обошлось бюджету в 300 рублей, умопомрачительная сумма, которые вряд ли когда-либо вернутся в казну, во всяком случае в виде денег. Впрочем, дальше с увеличением потока переселенцев, расходы на одну семью должны были неизбежно снизиться, тем более что часть необходимого, провизии, инструментов, стройматериалов, со временем можно будет закупать у уже прижившихся местных. Самым главным показателем, который и определил работу как успешную, во всяком случае на дистанции одного сезона, стало то, что из 1500, точнее из 547, семей осенью в обратный путь на старое место жительства сбежало всего 22, что, как ни крути, не выходило за рамки статистической погрешности. Что касается меня, то жизнь в эти годы вошла в какую-то достаточно ровную колею. Утром я поднимался практически с рассветом, для природной совы привыкнуть к подобному графику было весьма и весьма сложно, тратил с полчаса на утренний туалет, делал небольшую зарядку, завтракал. Завтракал чаще всего вместе с Михаилом, а после того, как его отправили учиться в лицей, где я тоже формально числился, только на курс старше, сам или в компании с Воронцовым и Бенкендорфом. После завтрака шли занятия до обеда. Хочешь не хочешь, а образование ты обязан получить, даже если родился в императорской семье. Тем более если ты родился в императорской семье. К 14 годам из занятий у меня осталось совсем немного предметов. Кроме права, экономики, философии и изящной словесности, остались только языки, немецкий и итальянский, а также творческие предметы, музицирование и рисование. Ну и закон Божий, без него вообще никуда, это как бы само собой разумеющееся. Обед обычно подавали в полдень, к этому времени я уже обычно успевал изрядно проголодаться. Активно растущий организм требовал постоянной подпитки. После обеда я занимался делами, ездил на производство, регулярно навещал свой полк, решал коммерческие вопросы или писал доклады по запросу Александра на те или иные темы, интересующие императора. Вечером немного бегал, чтобы в форме себя поддерживать, и читал очередную пачку отобранных предложений, пришедших по почте. Постепенно функции отдела были расширены. Кроме разбора почты, информационный отдел стал отсматривать периодику, как научного направления, так и бульварного, составлять по ней еженедельные доклады. Сначала это касалось только российских изданий, а потом и зарубежных. Кроме того, мне постоянно подавали списки молодых, перспективных ученых и деятелей искусства, которые пока ничем себя особо не зарекомендовали, однако, так или иначе, подавали надежды. Я регулярно просматривал километровые списки фамилий и имен, выделяя тех, на которые реагировала моя память. Деятельность таких персонажей мои люди контролировали особенно тщательно. Все это потребовало увеличения штата информационного отдела и разделения его по направлениям: искусство, медицина, земледелие, химия, физика и так далее. Вечером была молитва, после чего ложился спать. В дни праздников честно отстаивал службы, иногда даже всеночные, присутствовал на парадах и по возможности светил своим лицом поближе к императору. Это при монархии всегда полезно. Весной 1810 года мои химики приняли заказ на изобретение спичек. Ну как изобретение? Теоретически спички или некоторый их прообраз уже существовал и даже понемногу продавался в Европе иногда, по случаю, попадая и в Россию. Вот только состав их, понятное дело, был неизвестен, а качество производства оставляло желать много лучшего. Да и было их совсем немного, в Европе пылала война, что на торговле особенно мирными товарами сказывалось не лучшим образом. Вообще ситуация, сложившаяся в эти годы в России, была совершенно парадоксальной. С одной стороны, страна буквально задыхалась от сокращения внешней торговли, цены на импортные товары раз за разом пробивали потолок, а новости о разорении купцов, ориентированных на экспорт, давно перестали быть сенсацией. С другой, такое положение дел максимально, насколько это вообще возможно, стимулировали развитие внутреннего производства. Тот же сахар был только одним из многих примеров. Повсюду, как грибы после дождя, вырастали новые цеха, заводы и мануфактуры, отвечая таким образом на сложившуюся на рынке жесткую нехватку привычных импортных товаров. А учитывая не слишком полноводный, но достаточно стабильный поток переселенцев из Европы, а среди них было немало ценных специалистов и просто оборотистых людей, в первую очередь из германских государств, по территории которых вот уже второй десяток лет с завидной регулярностью то в одну, то в другую сторону прокатывалась война, экономическое положение Российской империи было не так уже плачевно. Так вот насчет спичек. Состав спичечной головки я, естественно, не помнил. Где-то на задворках памяти крутилась бертолетова соль, хотя я был совсем не уверен, что именно она применяется в эти времена, а также сера. С серой я точно помнил, что ее использовали раньше, то есть где-то как раз в этих временах, а потом перестали, отчего называть вещество на головке спички в 21 веке было не совсем корректно. Еще что-то было про фосфор, но вот это совсем точно. Быстрого результата получить с такими вводными данными я не рассчитывал, однако спички были в плане маржинальности и широты охвата потенциального рынка еще интереснее даже, чем свечи. Да и будут они актуальны гораздо дольше, так что это тот куш, за который стоит побороться. Отдельной проблемой были палочки, на которые этот состав предполагалось наносить. Естественно, лущильного станка, способного превратить бревно сначала в тонкий шпон, а потом разделать его на отдельные палочки, у меня не было и близко. Пришлось довольствоваться целыми длинными, сантиметров 20, и соответственной толщины лучинами. Впрочем, нормального состава все равно пока не было, так что какое-то массовое производство все равно было делом отдаленного будущего. Николай Павлович, разрешите? Могли бы уже и не спрашивать, Александр Христофорович, кивнул я Бенкендорфу. Я к вам, собственно, по делу, замялся молодой еще, в сущности, человек, будущему, бывшему или если смотреть из этой реальности, то скорее, потенциальному шефу жандармов в этом году исполнилось 28. Случилось, я даже не знаю, как это описать. Попробуйте сначала, усмехнулся я, откинувшись на спинку кресла. Хорошо. Ко мне обратился один из рабочих нашей химической лаборатории. Я, в соответствии с поставленной задачей, при приеме каждого работника провожу короткую беседу о важности сохранения всего происходящего за воротами в секрете. Так, я подобрался, кожей почувствовав приближение неприятностей. Рабочие у нас хоть находятся по большей части на охраняемой территории, но люди свободные и естественно по городу могут перемещаться без ограничений. Дабы повысить лояльность сотрудников, особенно низшего звена, все наши работники, не имеющие собственного жилья, то есть большинство, получали место в заводском доходном доме. Общежитие, по сути, не слишком роскошные хоромы, откровенно говоря, особенно по меркам 21 века, однако вполне сносное жилье для местных, вкупе с дешевыми, работающими на уровне себестоимости столовыми и кое-какими другими плюшками, типа рабочей одежды и обуви. Эти бонусы делали работу на моих предприятиях более чем привлекательной, даже несмотря на не самые высокие зарплаты. И, так вот, вчера к одному из наших людей на улице подошла пара каких-то темных личностей и предложила подзаработать, вынести с производства образцы компонентов и конечной продукции. А работник этот относится к цеху по производству пероксилина. И вот я хотел узнать, что мне в таком случае делать. Хм, я задумался на некоторое время. Интересно, это кто-то из наших такой любопытный или из-за границы тянутся руки? Скорее всего второе, какой смысл нашим узнавать об этом веществе, если все равно продать его в России никому невозможно, только на экспорт, но это, по сути, те же яйца, только вид сбоку. Для начала, наверное, стоит сказать, что тебе очень повезло, ну и мне естественно. В каком смысле? Не понял молодой глава СБ. В том смысле, что эти личности нарвались на порядочного рабочего. Нужно ему, кстати, премию выписать, да побольше, рубчиков 50, а то и 100. Положительное подкрепление – великая вещь. Так вот, могли все секреты с тем же успехом и утечь на сторону, попадись рабочий менее щепетильный. И что нужно было делать, чтобы это предотвратить? Смотри, всегда лучше не ждать хода противника, а думать наперед. Я встал с кресла, разминая ноги, и принялся ходить по комнате туда-сюда. Не знаешь, где враг нанесет удар, заставь его сделать это в том месте, где ты его ждешь. Это как? Надо было заранее пустить слух, что есть такие ребята, которые готовы за долю малую продать все, что требуется. Ну там в трактире после пары чарок, похвастаться. Типа, да я знаешь, где работаю, какими секретами ведаю. На живца ловить, понимаешь? Кажется, да, задумчиво пробормотал Бенкендорф. Он на таком раньше явно не задумывался. Я мысленно поморщился. Это была моя недоработка. Явно ведь сегодняшний Бенкендорф и тот, который лет через 20 станет шефом-жандармом, это не одно и то же. Да и то, далеко не факт, что он в будущем стал бы докой оперативной работы. Как ни крути, глава спецслужбы, больше административная должность. Там совсем другие таланты надобны. Итак, открою тебе секрет, не только в поиске шпионов и дознатчиков. Заговорщиков, например, или бунтовщиков потенциальных тоже можно так ловить, не дожидаться, пока они естественным, так сказать, образом организуются, а самому их собрать. Понимаешь меня, но ведь это бесчестно, зато эффективно. Я пожал плечами и плюхнулся обратно в кресло. Надо бы где-то хорошего массажиста добыть, а то спина от постоянного сидения за столом уже ныть начинает. И это в неполных 14 лет. Работа, ради которой я тебя позвал, Александр, грязная, тяжелая и неблагодарная. Это я тебя сразу предупреждаю. И спасибо тебе за нее никто не скажет. Как не сказали ее сотрудникам расформированной тайной канцелярии, была такая контора. Глубокого бурения, мысленно добавил я. Помню, конечно, разные про нее рассказывают. Нехорошие. Вот-вот, я кивнул. Однако ни одно нормальное государство без тайной службы, как бы ее ни называли, существовать не может. Кто-то должен ловить шпионов, выявлять бунтовщиков и прочих заговорщиков, ну и самим по сторонам смотреть, за соседними странами приглядывать тоже, от этого никуда не деться. «Понимаю», — кивнул Бенкендорф. «Нет, не понимаешь», — жестко ответил я. «Ну вот подумай сам, получилось у этих парней разузнать, чем мы занимаемся тут. Пусть это французы будут, например. И вот через пару лет приходит к нам в гости Бонапарт. Только вооружена его гвардия не гладкоствольными ружьями, а нарезными. И стреляют они два раза в минуту и на расстоянии в 500 саженей. И ответить нам на это нечем, просто потому что производственные мощности под рукой француза неизмеримо выше. Сколько это будет стоить нам жизни? Сколько солдат и офицеров в землю лягут из-за того, что кто-то не захотел запачкаться шпионским делом? Понимаю, повторил глава СБ уже немного по-другому. Так что можешь ты и остаться главой моего секретариата, благо получается у тебя хорошо, да и бумажки перекладывать, тоже дело важное и нужное, но если не боишься испачкаться, то давай думать, как бы нам с тобой эту ситуацию себе на пользу обернуть, а врагу, кем бы он ни был, вред нанести максимальный. Хорошо, видимо приняв для себя какое-то решение, ответил Бенкендорф, я согласен. Интерлюдия 4. Федор Попович пришел в столицу за лучшей жизнью еще в 3-м году. Сбежал, по сути, из дома, не пожелав принимать еще до рождения уготованную ему судьбу, стать деревенским попом в глубинке Новгородской губернии. 15-летнего парня манил большой город, а скучная и однообразная, при этом, откровенно говоря, не слишком богатая, жизнь, которую он наблюдал в течение всего детства, казалась просто отвратительной. Правду говорят, все беды от учености и лишних знаний. Еще с малых лет отец Иларион, по совместительству и папа Федора, учил мальчика читать и писать, благо небольшая библиотека, состоящая из Библии, псалтыря и сборника деяний святых, имелась в доме приходского священника. Каким-то образом среди откровенно церковной литературы затеялась одна книга, повлиявшая на становление ребенка больше других. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, и все ребенок стал потерян, как ему самому тогда казалось, для спокойной жизни. Питер встретил парня неласково. В столицу ежедневно стекались десятки и сотни подобных искателей лучшей жизни. Большой город без всякой жалости их пережевывал, выплевывая то, что от них осталось на обочину жизни. Ну или просто на обочину, в сточную канаву, где утром охладевший уже труп обнаружит городовой. Федьку, тогда еще не Поповича, за несколько лет помотало по десятку разной степени паршивости работ. Был он и грузчиком, и уборщиком, а как-то полгода ходил в учениках трубочиста, благо комплекцией был худощавый и для оной работы подходил как нельзя лучше. Однако и оттуда в итоге он ушел, с мыслью о том, что не для того он бросал свое унылое существование в селе под Новгородом, чтобы стать в итоге трубочистом. Тем более, что по сравнению с ордой прочей дешевой силы, отирающийся в столице в поисках заработка, у него было существенное конкурентное, хоть этого слова и не знал, преимущество. Он был грамотный, умел читать хоть и не очень бегло, писать мог, ну и считать в пределах 4 действий. Именно последнее обстоятельство и помогло Федору получить заветное место на химической фабрике, которую открыли на берегу залива по указанию и на деньги великого князя. Изначально-то туда целыми толпами валили желающие получить хорошую работу. Едва только по городу стали распространяться слухи о волшебных условиях, которые де-князь установил своим работникам. Там и крыша над головой казенная, и харчи чуть ли не за даром, и даже страховка. Что за зверь такой страховка, обитатели столичных низов представляли очень смутно, однако все равно завистливо цокали зубами, приговаривая, мол, повезет же кому-то. Первые полгода Федора особо ни к чему интересному не подпускали, бери, тащи, положи, отвали. Впрочем, Человеческое отношение и действительно хорошие условия для подрастерявшего уже романтический настрой парня, эти недостатки компенсировали с лихвой. Потом один из работающих на производстве химиков заметил интерес смышленого парня, который в отличие от прочих рабочих водки не употреблял, а свободное время предпочитал потратить, посидев с книгой, благо при заводе была небольшая библиотека, в основном правда справочного и научного характера. С этого момента Федора начали понемногу учить и допускать к более сложным и ответственным работам, нежели раньше. А когда в 2008 году там же устроили курсы рабочей молодежи для повышения квалификации обычных работяг, Федора записали тут одним из первых. Изменение положения сказалось и на жаловании, которое заметно выросло, также выделив его из толпы прочих работяг, ни на что в своей жизни не претендующих. Когда в один из немногих выходных дней Федор отправился в город, и к нему подошла парочка странных, явно криминальной наружности, типчиков с предложением дополнительного заработка, парень сделал так, как его инструктировали. Согласился на все условия, постаравшись не подать виду, а сам со всех ног бросился в заводскую контору и там доложил о происшествии одному из отставных унтеров, которые приглядывали на заводе за порядком. Тот, услышав о таком заходе, тут же подскочил и бросился уже к своему, видимо, начальству, наказав Федору сидеть на месте и никуда не отлучаться. Итогом поднявшегося переполоха стало то, что рабочему выдали целый саквояж с какими-то пузырьками, вот это, мол, на завод приезжает, а вот это, образец готовой продукции, и наказали продать его неизвестным покупателям не меньше, чем за 200 рублей. Сказали торговаться до последнего, как будто действительно самое ценное, что в жизни есть, продаешь. А как же, они тогда узнать могут, открыть. Только чувство собственной неполноценности они, изучая все это, открыть смогут, ухмыльнулся инструктировавший Федора молодой парень в дорогом сюртуке на новомодной ныне среди богатых обитателей столицы застежке молнии. Его Попович видел на заводе не раз, однако кем он был, рабочие шептались, мол, это сам великий князь, Попович точно не знал. Сказать, что Федор волновался, идя на встречу с неизвестными, не сказать ничего. Его буквально трясло, несмотря на жаркое летнее солнце, изрядно прижарившее столицу в середине июня, молодого рабочего по-настоящему бросало в холод. И даже уверение в том, что его подстрахуют, и рядом будут все время находиться надежные люди, которые, если что-то пойдет не так, вытащит Федора из любой передряги, его совершенно не успокаивало. Поворот за угол и вот вход в средней паршивости трактир, где его обещали в обеденное время ждать эти двое типиков. Чего изволите? Рядом мгновенно нарисовался половой, сходу оценивший платежеспособность клиента. Пообедать, буркнул рабочий, щи, каши с мясом, квасу холодного. Выпить, не употребляю, мотнул головой Попович и проследовал за работником общепита вглубь помещения. Долго ждать обеда не пришлось. Время самое что ни на есть жаркое. Внутрь постоянно заходили новые посетители, желавшие набить брюхо перед тем, как отправляться дальше по своим делам. Еда тоже оказалась относительно приличной, во всяком случае достаточно, чтобы заставить Федора увлечься ее поглощением и проморгать появление нанимателей. Доброго здоровьица, Федор Батькович, не спрашивая разрешения за стол напротив обедающего рабочего приземлилась виденная днем ранее парочка. Выглядели они достаточно колоритно, возможно даже слишком. Классический такой дуэт шныри громила хоть в парижскую палату меры весов отправляй. Впрочем, о последней Попович слыхом не слыхивал. И вам не хворать, уважаемый, с легким сожалением отложив в сторону плошку с недоеденной кашей, Федор приготовился к торгу. Заказец ваш я выполнил, необходимые материалы добыл. Что по оплате? Дык хорошо, все с оплатой, товар покажи, густым хрипловатым баском ответил громила. А рабочего окатило мерзкой смесью запахов чеснока, кислой капусты и дешевого пива, и, пожалуй, еще табака. Сначала деньги, 250 рублей с вас, господа, хорошие за этот заказ, серебром. Ты смотри какой, хохотнул шнырь, с виду лох лохом, а деньги считать умеет. Сначала товар покаж, вновь пробасил здоровяк. Сначала деньги или я ухожу. Куда ж ты пойдешь, дорогой? С угрозой в голосе, слегка прищурившись, спросил мелкий. На выход, неожиданно успокоившись, ответил Федор. Или что, вы вдвоем меня прямо тут в трактире грабить станете? Смешно даже. Рабочий демонстративно допил квас и сделал вид, что готов уходить. Стой, 200. В последний момент здоровяк перехватил его за локоть. Федор подумал пару мгновений и кивнул. Вот твое серебро. Бугай достал откуда-то из-за пазухи приличного размера кошель, отсчитал какую-то часть монет себе, остальное отдал Поповичу. Эх, нужно было еще торговаться, с сожалением подумал рабочий, больше у них было с собой. Отлично, в таком случае смотрим сюда и запоминаем, второй раз повторять не буду. Попович открыл саквояж и принялся тыкать пальцем в стеклянные бутылки. Вот это к нам завозит больше всего, бочками. Это, чуть меньше и в сухом виде, а вот это получается на выходе. Запомнили? Ну тогда счастливо оставаться, будет еще нужно что-либо, знаете, к кому обращаться. Что было дальше, Федор Попович не знал. Он спокойно вернулся на завод, где честно заработанное серебро ему позволили оставить в качестве премии, еще и полтинник сверху добавив. Парочка же подозрительных личностей, покинув трактир в веселом расположении духа, отправились в центр города, где их в условленном месте ждала карета без опознавательных знаков. Двое залезли внутрь, после чего получивший знак возница щелкнул кнутом, и пара запряженных лошадей бодро потянула карету по Невскому, потом по Лиговке к восточному выезду из города. У поворота возница притормозил и из открывшейся двери выпрыгнул на мостовую прилично одетый господин со знакомым уже саквояжем в руках. Неизвестный немного побродил по центру, сделав еще пару петель по ближайшим кварталам, после чего отправился прямиком в английское посольство, что в 34 доме по Миллионной улице располагалось. Официально посольство на время войны считалось закрытым, однако на самом деле кое-кто из персонала там все же обретался. Все это время за заветным саквояжем приглядывали специально приставленные к этому делу люди. Перестраховываясь, учитывая их невеликий опыт в филерском деле, в слежке участвовало аж полтора десятка человек, начиная от пары бойцов, прикрывающих Федора от всяких неприятностей в трактире и заканчивая стационарными постами у французского и английского посольств. Просто на всякий случай. Ну а примечательную парочку, уехавшую прочь из города на неопознанной карете, больше никто в живых не видел. Глава 25. В середине лета боевые действия в Европе вновь перешли из позиционной стадии в активную. Так и не решившись атаковать французов через реку, союзники вместо этого двинулись на запад, стремясь отрезать Наполеона от снабжения и подкреплений, и, тем самым, вынудить его принять бой на менее выгодных для себя условиях. Несмотря на то, что боевых действий как таковых не велось почти полтора месяца, обе армии изрядно страдали от потерь, не боевых. Жаркое лето, высокая температура и отсутствие дождей привели к пересыханию мелких ручьев и вынудили армии брать воду непосредственно из Дуная, что привело к стремительному распространению кишечных болезней в лагерях по обе стороны реки. Возможно, именно это обстоятельство, за полтора месяца союзная армия даже без боев уменьшилась на 10 тысяч человек, вынудила эрцгерцога Карла шевелиться. Ну или занятая французами Вена, тоже не слишком приятно. В первых числах июля австро-прусские силы свернули лагерь и перешли в наступление в западном направлении вдоль Дуная, сумев оторваться от французской армии и переправиться на другой берег в районе Нюрнберга. Идея коалиционеров заключалась в том, чтобы стремительным рейдом по землям Рейнского союза внести разлад в ряды младших партнеров Наполеона и, возможно, отколоть от их не слишком, если уж говорить честно, стройных рядов, некоторые колеблющиеся государства. Французы среагировали с некоторым запозданием и бросились в погоню только через два дня. В течение всего июля полководцы маневрировали то сходясь в жарких рьергардных схватках, то вновь расходясь в стороны, пока наконец обе армии в полных составах не оказались в одной точке. Этой точкой оказался городок Фульда, что в Великом герцогстве Гессен. У Наполеона к этому времени было под рукой около 110 тысяч человек при 450 орудиях плюс спешащие к полю боя с еще 15 тысячами. Союзники имели чуть больше, около 125, но зато проигрывали в артиллерии. Заколебавшийся бегать за противником по всей Германии Бонапарт был настроен максимально решительно, несмотря на то, что немцы занимали выгодную позицию. По фронту австрийские корпуса имели не глубокий, но широкий ручей, через который атакующим французам предстояло перебираться, а на правом фланге находилась небольшая возвышенность, которую заняли пруссаки и затащили туда три десятка пушек, получив мощнейшую оборонительную позицию. Первым ровно в 8:00 одновременно с залпами орудий, возвестивших о начале боя, в наступлении на австрияков перешел Бернадот. Его горячим приветом встретил корпус Колларида, находящийся на крайнем левом фланге австрийской армии. Еще дальше находился лес и овраг, защищающий позицию от возможного обхода. Австрияки храбро ударили в штыки и отбросили французскую пехоту обратно за ручей, после того как буквально в первой же атаке был смертельно ранен маршал Франции, его полки на некоторое время пришли в смятение, подставившись при этом под атаку конницы Мюрата. Заранее заметив эту угрозу, эрцгерцог Карл парировал ее, бросив в бой корпус Хиллера. Одновременно с этим в центре в бой вступили со своими войсками Массена и Даву. Под ураганным огнем артиллерии французы прорвались к центру построения союзников и с бешеным напором начали теснить врага. Одновременно французская артиллерия подожгла селение Хозенфельд в тылу австрийцев, а на правом фланге союзников, дабы облегчить положение австрийцев, попытались контратаковать прусские части под командованием Блюхера. Бой продолжался весь день, и его итог решил подход корпуса Нея, который в самый решающий момент, когда Наполеон уже прикидывал, бросать ему в схватку гвардию или лучше отступить, ударил во фланг увлекшимся атакой пруссакам. Первой в бегство бросилась бригада Цитина, находившаяся на правом фланге построения, а за ней рухнул подобно костяшкам домино весь фронт. Тяжелое поражение, союзники только убитыми, пленными и пропавшими без вести потеряли больше 25 тысяч человек, привело к распаду пятой коалиции. Крысой, которая первой бежит с тонущего корабля, оказался прусский король Фридрих Вильгельм, втайне от других союзников направивший к Наполеону послов для заключения сепаратного мира. В итоге, оставшись с противником один на один, сложить оружие вынуждены были и австрияки. Если пруссаки по результатам этой войны, можно сказать, отделались легким испугом, кое-какие пограничные земли, отошедшие Саксонии и Вестфалии плюс приличная контрибуция не в счет, то австрияки попали по полной. Они потеряли Далмацию и выход к морю, потеряли Галицию, она отошла России, и польские земли, герцогству Варшавскому, кроме того, кое-какие земли вокруг Зальцбурга отошли Баварии. Про контрибуцию и обязательство примкнуть к континентальной блокаде, тоже, кстати, обещала сделать и Пруссия, и говорить нечего. Окончание войны в Европе тут же сказалось и на положении союзников в Испании. Бонапарт уже осенью 10-го года перебросил за Пиренеи дополнительные силы в количестве 70 тысяч штыков, что мгновенно развернуло ситуацию на 180 градусов. В ноябре 1810 Сульт вновь захватил оставленные испанцами без боя Мадрид и принялся методично громить англо-испанские силы по всей северной и восточной части полуострова. При этом испанцы окончательно перестали пытаться воевать с французами грудь в грудь и перешли к партизанской тактике, одновременно пытаясь, где это возможно, подбивать население на восстание. Несмотря на полное преимущество французов, что касается армейской силы, достичь решающего перевеса и закончить наконец эту войну у них никак не получалось. Кроме решительного настроя испанцев, в пользу союзников играло еще и господство на море, что позволяло англичанам оперативно перебрасывать силы вдоль побережья, тогда как войскам Наполеона эти расстояния приходилось преодолевать исключительно на своих двоих. Естественно, если бы две противоборствующие армии таки встретились лицом к лицу, шансов у плохо обученных и отвратительно вооруженных испанцев и малочисленных англичан не было бы никаких, вот только такого подарка Бонапарту преподносить никто не собирался. Вторая половина 1810 года прошла для меня достаточно спокойно. Все производства работали в целом по графику, потихоньку наращивая выпуск продукции, постепенно обрастали жирком мои исследовательские лаборатории, в которых одновременно с экспериментаторской и научной деятельностью происходило обучение молодого поколения ученых. Я старался заглядывать в будущее как можно дальше, и создание научных школ, способных воспроизводить великих изобретателей и естествоиспытателей, виделось мне, возможно, даже более важной задачей, чем какое-нибудь открытие прямо здесь и сейчас. Впрочем, и со вторым все было более чем радужно. У нас наконец-то спустя 3 года экспериментов стабильно полетела полноразмерная 150 мм ракета. Еще в 1808 году к этому проекту я подтянул будущего энтузиаста этого вида оружия Засядько Александра Дмитриевича. Этот без сомнения интереснейший человек, артиллерист до мозга костей, в нулевые ракеты еще не конструировал, однако уже пылал к ракетному делу настоящей любовью. Во многом благодаря ему, сумевшему наладить нормальный процесс испытаний, а еще благодаря тому, что в определенный момент я вспомнил об использовании сужающегося сопла, ракета, потенциально способная нести 5-килограммовую боеголовку, относительно ровно летала уже на добрых 4 километра. Можно было бы и увеличить дальность, снизив скорость вращения снаряда, однако в таком случае критично падала точность, и в итоге мы решили остановиться на этом значении, посчитав его наиболее оптимальным. «Будете вы у нас, Александр Дмитриевич, великим ракетным изобретателем», — хохотнул я, когда ракета первый раз полетела так, как мы задумывали. «Сопло засядька, как вам, а? Так ведь это не я придумал, Николай Павлович, как можно?» Возмутился был ракетчик, однако я тут же перебил его. «Как скажу, так и будет, понятно. Вы его изобрели, и на этом спор окончен. Не хватало еще, чтобы все вокруг знали о моем в этом деле участии. Сопло засядькой точка. Считайте, что это приказ». Одно за другим изобретения принялись выдавать на гора электротехники. Более того, они даже не осознавали ценность некоторых изобретений. Так, например, получилось с электросваркой, прообраз которой, как оказалось, изобрел Петров еще в 1802 году. Понятное дело, что ему сильно не хватало нормальных источников энергии, но теоретически, даже с использованием доступных ему батарей, можно было уже плавить металл. В октябре 1810 года впервые на кусок железа гальваническим методом было нанесено золотое покрытие. Впрочем, золото было лишь началом. В течение нескольких месяцев увлекшийся электролитическими опытами физик сам, ну ладно, с моей небольшой подсказки, дошел до опытов по хромированию. Оказалось, что хром был открыт еще лет 20 назад, и вот это было уже серьезно. Хромирование, особенно в эпоху, когда нержавеющих металлов местная металлургия еще не знала, вполне могло совершить натуральный переворот в сохранении железа от ржавчины. Вообще, и химия, и физика в эти времена были еще настолько в зачаточном, по сути, состоянии, что величайшие открытия, за которые через 200 лет давали бы Нобелевки пачками, тут делали совершенно походя, не слишком обращая внимания. Так, например, в конце 10-го года мы собрали первую примитивную динамо-машину. У меня в детстве была книжка с занимательными опытами, и там в разделе опытов с электричеством юным натуралистам предлагалось из пары магнитов, куска провода, шпильки и батареи построить примитивную крутилку. Развернув идею на 180 градусов, у нас получилась машина, которая при вращении магнитов вокруг катушки выдавала электрический ток. Конструкция была примитивная настолько, насколько это вообще возможно, но даже в таком виде уже позволяла изрядно продвинуться в понимании природы электричества. Во всяком случае, параллельно с практическими опытами по моему настоянию велась глубокая теоретическая работа. Уже в 1810 году мы ввели в оборот термин «электромагнитная индукция», глядишь, и до формулировки основополагающих законов электродинамики, я их, естественно, не помнил, поэтому подсказать не мог, оставалось не так много времени. Боюсь, теперь единицу измерения назовут не фарад, а Петров. Ну как боюсь, только ради этого стоило перемещаться в это время. Продолжала работу моя механическая мастерская к началу десятых, превратившаяся в уже самый натуральный по местным меркам завод. Полевые кухни кавалеристам, что называется, зашли, и мы получили заказ на еще 100 штук, после чего пришлось их производство выделить в отдельный цех. Продолжалась усиленная переделка оружия под капсюли, и у меня была надежда на то, что к следующей войне уже вся российская армия будет вооружена ружьями условно нового поколения. А вот с чем вышел натуральный затык, так это с нормальными спичками. Казалось бы, все просто, возьми то, что уже есть, и сделай лучше. Однако у моих химиков в итоге после почти года экспериментов так ничего и не получилось. Нет, воспроизвести вариант спичек, который для зажигания нужно было макнуть в концентрированную кислоту, легко, но называть это победой я, конечно, же не мог. Это был совсем не тот продукт, который можно было продать. В итоге мы остановились на фосфорном варианте, который был максимально опасен и склонен к самовоспламенению. Но этот вариант хотя бы работал как следует.